Концепция Бога в буддизме. Огромная слабость космологии буддизма заключалась в двух вещах: ее испорченности многочисленными суевериями Индии и Китая и ее возвышении Будды, сначала как просветленного, затем как вечного Будды. Как и христианство, пострадавшее от усвоения многих ошибочных философских воззрений человека, буддизм несет на себе следы человеческого происхождения. Однако на протяжении последних 2500 лет учения Гаутамы продолжали развиваться. Для просвещенного буддиста Будда столь же далек от человеческой личности Гаутамы, как и Иегова просвещенного христианина от духа демона Харива. Терминологическая скудость в сочетании с сентиментальным сохранением древних наименований зачастую приводит к неспособности понять истинное значение эволюции религиозных представлений. Постепенно в буддизме стала формироваться концепция Бога, противопоставляемая Абсолюту. Ее истоки восходят к тем далеким временам, когда среди последователей Будды произошло разделение на малую колесницу и большую колесницу. Именно в большой колеснице окончательно созрела дуалистическая концепция Бога и Абсолюта. Шаг за шагом, век за веком, представление о Боге развивалось, пока с появлением в Японии учения Рионина, Хонин-Шонина и Шинрана оно не принесло, наконец, свои плоды – веру в Амиду Будду. Сторонники этого учения считают, что после смерти, до того, как погрузиться в нирвану, высшее возможное существование, душа может избрать пребывание в раю. Они провозглашают, что это новое спасение достигается благодаря вере в божественное милосердие и любвеобильную заботу Амиды, бога рая, находящегося на западе. В своей философии амидаисты постулируют бесконечную реальность, которая полностью выходит за пределы конечного человеческого понимания. В своей религии они придерживаются веры во всемилостивого Амиду, любовь которого к этому миру не допускает, чтобы хоть один смертный, взывающий к его имени в истинной вере и с чистым сердцем, не смог бы достичь небесного счастья в раю. Великая сила буддизма заключается в том, что его сторонники вольны отбирать истину из всех религий. Религии этого мира редко отличались такой свободой выбора. В этом отношении японская секта Син стала одной из наиболее прогрессивных религиозных групп мира. Она возродила древний миссионерский дух последователей Гаутамы и стала направлять учителей к другим народам. Готовность пользоваться истиной из любых и всех источников является действительно достойной одобрения тенденций среди верующих первой половины 20-го столетия после Христа. Сам буддизм переживает ренессанс 20 века. Соприкосновение с христианством существенно усилило социальные аспекты буддизма. В сердцах монахов-священников, членов братства, вновь возродилось стремление к знанию, и широкое распространение образования среди сторонников этой веры непременно приведет к новым достижениям в эволюции религии. Сегодня значительная часть Азии возлагает свою надежду на буддизм. Смогут ли приверженцы этой благородной веры, проявившие такое мужество в течение мрачных веков прошлого, еще раз услышать истину о расширенных космических реальностях, так же, как некогда ученики великого индийского учителя услышали провозглашенную им новую истину? Сможет ли эта древняя вера еще раз откликнуться на вдохновляющее воздействие новых концепций о Боге и Абсолюте, которых они так долго искали? Весь мир ждет провозглашения облагораживающей проповеди Иисуса – свободные от доктрин и догматов, накопившихся на протяжении 19 веков контакта с религиями эволюционного происхождения. Настало время познакомить приверженцев буддизма, христианства, индуизма, равно как и других религий, не с Евангелием об Иисусе, а с живой и духовной реальностью Евангелия Иисуса.